Глава 39. На следующее утро меня разбудили гул голосов и грохот телег. Сквозь открытое окно проникали дым костров и запах готовящейся пищи. Дом был наполнен топотом шагов. Мне пришлось разделить комнату с Майклом Воувеллом и Гектором Джонсоном, пожилым отставным солдатом. Это был до крайности тощий человек лет 60. Его задубевшее от загара лицо пересекали многочисленные шрамы. Тем не менее, он соскочил с кровати с проворством юнца. Усевшись, я потер заросший щетиной подбородок. Воувелл, торопливо одевавшийся, посоветовал мне вставать побыстрее. «Скоро мы двинемся в путь, но прежде не худо бы позавтракать». Спустившись вниз, мы обнаружили на огромном столе тарелки с хлебом и сыром и кувшины с элем. С десяток повстанцев и среди них сын Роберта Кэта насыщались со всей доступной им скоростью, отламывая ломти хлеба руками. Я слегка замешкался, ибо привык есть неторопливо, за хорошо накрытым столом. «Не щелкайте клювом, мастер Шартлейк, а то останетесь голодным», — насмешливо бросил Майкл. После завтрака Воувелл и Джонсон, вне всякого сомнения, им было приказано следить за мной, вывели меня на улицу, и мы отправились в город. На рыночной площади собралось не менее 1000 человек, в большинстве своем мужчины, однако встречались и женщины. Почти все они были в рабочей одежде и широкополых шляпах. За спиной у многих висели мешки, кое-кто сжимал в руках оружие. Толпа была на удивление тихой. Казалось, люди еще не совсем проснулись. Вид у некоторых был усталый, словно после бурно проведенной ночи. Я озирался по сторонам, надеясь увидеть Барака или Николаса, но их нигде не было. Гектор Джонсон направился в дальний конец площади, туда, где стояли телеги со съестными припасами. Воувелл остался со мной. Глядя на этого человека, я не мог не заметить разительные перемены, произошедшие с ним в последнее время. Шерстяной дублет, в котором он щеголял, будучи управляющим Рейнольдса, сменила простая холщовая блуза. Волосы, прежде тщательно причесанные, теперь были спутаны, борода висела клочьями. Тем не менее, взгляд его светился огнем воодушевления. Взоры всех собравшихся были обращены на часовню, на ступеньках которой стояли братья Кэт, Майлз и еще несколько человек. Роберт махнул рукой, призывая к вниманию, и провозгласил глубоким звучным голосом. «Друзья! Мы направляемся в Норридж! Там мы разобьем лагерь в окрестностях города на Маус-Холдском холме, около Большого Дуба в Хэтхерсете. К нам присоединится пополнение. Прошу, соблюдайте порядок и будьте благоразумны. Норриджу предстоит хорошая встряска. Что ж, за свою долгую историю этот город привык и не к такому». Это краткое выступление было встречено хором одобрительных возгласов. Роберт и Уильям, жена Роберта Эллис и еще несколько человек, среди которых мне были знакомы только Майлз и Тоби, уселись на лошадей и направились к городским воротам, призвав остальных следовать за ними. Огромная людская лавина пришла в движение. Я заметил, что, несмотря на явное преобладание бедняков, среди повстанцев встречались и люди в добротной одежде йоминов. Несколько женщин, не желавших расставаться со своими мужьями, шли вместе с ними. «Вы можете идти пешком?» — обратился ко мне Воувелл. «Надеюсь, смогу», — кивнул я. «Теперь, когда руки у меня развязаны, это будет намного проще, чем вчера». Мимо нас проезжали бесчисленные телеги, запряженные валами и осликами, и груженные провизией, оружием, шлемами и железными нагрудниками. Замыкала вереницу повозка, на которой сидело пятеро мужчин со связанными руками, сыновья Фловердью, двое неизвестных мне джентльменов и Николас. На лице его темнело несколько синяков. Я испустил тяжкий вздох. Нужно было выручать парня во что бы то ни стало. День, как и все предыдущие, выдался удушливый и жаркий. Над дорогой вздымались облака пыли. Повстанцы, судя по всему, старались держаться рядом со своими земляками. Тут и там виднелись знамена сельских церквей. Как правило, их несли люди в одежде йоминов, но было и несколько священников. Когда город остался позади и вдоль дороги потянулись поля, Крестьяне, работавшие там, разгибали спину и махали повстанцам руками. Те кричали в ответ: «Защитим свои права и, Боже, храни короля Эдуарда!» Несколько мужчин, бросив работу, присоединились к нам. Двигались мы довольно быстро. Если по пути встречались овечьи пастбища, повстанцы, проворно орудуя лопатами и вилами, уничтожали плетеные изгороди и бросали их остатки в придорожные канавы. Пастухи, понимая, что сопротивляться бесполезно, убегали, бросив своих жалобно блеющих подопечных. Как-то раз пастушья собака, зарычав, вцепилась в ногу повстанца. В следующее мгновение он убил ее, огрев по голове молотком. Я заметил несколько человек, обладавших солдатской выправкой. На них были железные нагрудники, а на шее висели барабаны. Глядя на людской поток, я пытался понять, к чему все это приведет. Принято считать, что неизбежным следствием всякого мятежа является анархия. Однако в рядах нынешних повстанцев царила железная дисциплина. Если кто-то задерживался в поле, дробь барабана призывала его назад. Да и на каком основании этих людей можно было счесть бунтовщиками? Разве они не провозглашали «Боже, храни короля»? Разве не собирались оказывать всяческое содействие комиссии, созданной правительством? Впрочем, некоторые юнцы, несомненно, горели желанием вступить в драку. «Вскоре будет поворот на Бриквелл», — сообщил шедший рядом со мной Воувелл. «Насколько мне помнится, вы сказали, что Фловердью и этот старый мошенник Рейнольдс вышвырнули из дома жену Болейна». «Да, полагаю, она и ее управляющие сейчас в Норридже». «А в Северном Бриквелле сейчас кто-нибудь живет?» «Мы заходим во все помещичьи дома, забираем еду и оружие. То оружие, что хранилось в церквях на случай создания деревенских военных отрядов, в большинстве своем так заржавело, что пришло в негодность. Думаю, сейчас в Бриквеле обитают близнецы, сыновья Болейна. Возможно, компанию им составляют их друзья». «Этих молодых негодяев стоит взять в заложники», — кивнул Воувелл. «Не сомневаюсь, драться они будут отчаянно». «Силы слишком неравные», — усмехнулся Майкл. «Нас много, мастер Шардлейк, и потому мы победим. Здесь и по всей Англии. А эти разнузданные молодчики воплощают собой то зло, которое творилось в Норфолке». И резкая барабанная дробь не дала ему договорить. Впереди в полях, расстилавшихся вокруг громадного развесистого дуба, нас поджидал еще один отряд, почти такой же огромный, как и наш собственный. Завидев нас, люди разразились приветственными возгласами. По рядам была передана команда остановиться. Роберт Кэт вновь обратился с речью к своим сподвижникам. Некоторые из них, утомленные длительным переходом, воспользовались возможностью посидеть на земле. Я тоже осторожно опустился на поросшую травой кочку. Роберт Кэт, сопровождаемый братом, подъехал к дубу и окинул взглядом огромное людское море. «Откуда пришли эти новые?» — спросил я у Воувала. «Из разных концов Норфолка. Вы видите, мастер Шардлейк, мы простые люди все заодно!» — воскликнул он, просияв. «И давно вы оказались среди тех, кто готовит восстание?» — осведомился я. «С того самого дня, как оставил дом Рейнольдса, когда до меня дошли слухи, что в Англии есть люди, намеренные положить конец злу, творимому Рейнольдсом и ему подобными, я понял, что должен быть с ними». Плеча моего коснулась чья-то рука. Обернувшись, я увидел Барака. Голову ему покрывала широкополая шляпа, вроде тех, что носили многие повстанцы. Воувелл бросил на Джека вопросительный взгляд, и тот широко улыбнулся. «Думаю, вы позволите мне перемолвиться словечком со старым другом». «Ты видел Ника?» — первым делом спросил я. «Да, бедняги немного подпортили физиономию. И когда он только научится держать рот на замке?» «Вы бы посоветовали ему не распускать язык», — сухо проронил Воувелл. «Знали бы вы, сколько раз я давал ему этот мудрый совет», — усмехнулся Барк, снял с плеча мешок, вытащил из него еще одну шляпу и протянул мне. «На таком солнцепеке она вам наверняка пригодится». «Спасибо», — кивнул я. Судя по сияющему виду Джека, он пребывал в превосходном настроении. «Как у тебя дела?» — спросил я. «Отлично! Им нужен грамотный человек, чтобы вести учет съестным припасом. Конечно, у всех глаза на лоб полезли, когда они увидели, как ловко я пишу левой рукой, а этой штуковиной поддерживаю бумагу, — сообщил Барак и помахал в воздухе своим железным крюком. Вновь раздалась барабанная дробь, воцарилась тишина, и Роберт Кэт, стоявший в тени дуба вместе с братом Уильямом, заговорил. Мы находились близко и слышали каждую из произнесенных им фраз. Как бы ни был звучен голос Кэта, он не мог достичь дальних рядов огромной толпы, и люди передавали его слова друг другу. «Жители Норфолка! Мы собрались вместе, так как более не в силах терпеть тех притеснений, которым подвергали нас помещики. С каждым днем наше положение становилось все более тягостным, и вот мы решили положить этому конец. Богачи наслаждаются всеми возможными удовольствиями, предоставив беднякам страдать от голода и жажды. Надменные и гордые, они знать не желают о наших несчастьях. Для лордов мы не более чем рабы. Они уверены, что наша главная обязанность — работать на них в поте лица. Если кто-то из простых людей попытается рассказать джентльмену о своих нуждах, тот сочтет себя оскорбленным. Общинные пастбища, которыми пользовались наши отцы и деды, ныне более не принадлежат нам. Их окружают плетеные изгороди, за которыми пасутся овцы богатых землевладельцев. Толпа внимала оратору в благоговейном молчании, лишь изредка нарушаемом одобрительными возгласами. «Говорит, как по писаному», — восхищенно прошептал мне на ухо Барак. А Кэт тем временем продолжал свою речь. После каждой фразы он делал паузу, позволявшую передать его слова в дальние ряды. «Более мы не можем мириться со столь вопиющей несправедливостью! Терпению нашему пришел конец, и мы взялись за оружие! Всем нам, и богатым, и бедным, одинаково светит солнце! Всем нам Господь даровал бренное тело и бессмертную душу! Любой бедняк создан по образу и подобию Божию, так же, как и самый богатый лорд. Почему же одни пользуются всеми благами жизни, а другие не получают ничего?» Люди вновь разразились одобрительными криками, размахивая в воздухе оружием. «Смело сказано», — пробормотал я себе под нос. «По всей стране простые люди восстают против превращения полей в пастбища и прочих злоупотреблений, которые творят богатые землевладельцы. Мы положим конец незаконному повышению арендной платы и попыткам завладеть общинными землями. Вскоре в Норфолк прибудет комиссия по огораживаниям, созданная протектором, и мы сделаем все, чтобы справедливость восторжествовала. Своими руками мы уничтожим изгороди, зароем канавы и вернем простым людям общинные пастбища. Бремя, лежащее у нас на плечах, стало невыносимым, и пришла пора его сбросить. Мы направим протектору петицию, в которой расскажем о своих бедах. Не сомневаюсь, он согласится исполнить наши требования, как это произошло в Эссексе». Радостный гул множества голосов вновь вознесся к голубым небесам. Кэт вскинул руку, призывая к тишине. «Обещаю вам, что урон, нанесенный лордами общему благу, будет исправлен!» Несколько секунд он хранил молчание, обводя взглядом толпу, а потом заговорил вновь. «Вскоре мы разобьем лагерь и сможем отдохнуть. Мы должны пополнить запасы провизии и оружия, ибо нам предстоит схватка с дворянами и помещиками. Что касается тех джентльменов, кого мы уже захватили, мы поступим с ними по всей справедливости закона. Они получат по заслугам, но любые незаконные посягательства на их жизнь недопустимы. Мы не будем творить произвол, который творили они. Докажем протектору, что мы способны управлять собой и не нуждаемся в том, чтобы нами командовали джентльмены». Кэт перевел дыхание и произнес, повысив голос. «Признаюсь, я тоже разводил овец и имел пастбища. Но я собственными руками сломал изгороди и вернул эти земли в общинное пользование. Помолчав, он продолжил. Если вы захотите, я готов стать не только вашим товарищем, но и вашим командиром. Нам необходимо создать совет, и я готов быть не только его участником, но и его председателем. Великие цели, которые стоят перед нами, так важны для меня, что я отдам все свои силы, всю свою жизнь без остатка, дабы они воплотились в реальность. А теперь скажите, согласны ли вы принести перед Господом клятву хранить верность нашему делу до тех пор, пока мы не одержим победу? «Согласны!» — раздался оглушительный хор голосов. Пораженный подобным единодушием, я испустил вздох. Ничего на свете не сплачивает людей надежнее, чем клятва, принесенная Богу. «А теперь, друзья, вперед!» — призвал Кэт. «Нас ждет Норридж!» Ликующий гул вновь стал ему ответом. Роберт сорвал с себя шляпу и помахал ею в воздухе. «Что ж, теперь у них есть главарь», — негромко произнес сидевший рядом со мной Барак. «Насколько я понял, более всего повстанцев волнуют незаконные пастбища», — заметил я. «Проблемы горожан для них не слишком важны. Так же, как и для протектора. Поэтому они и рассчитывают на его поддержку». «Так или иначе, начали они неплохо». «Что это ты задумал, Джек?» — спросил я, пристально глядя на него. «Не забывай, в Лондоне у тебя жена и дети». «Ну так и что?» — пожал плечами Барак. «За мной следят в точности, как и за вами. Даже если бы я захотел, то не смог бы удрать отсюда к своей дражайшей Тамазин. Мы с вами попали в переделку, и теперь надо думать, как выбраться из нее живыми». «Но ты, похоже, веришь, что эти люди сумеют добиться своего». В глазах Барака внезапно вспыхнули искры. «Я всегда считал, что заваруха вроде нынешней назрела уже давно. Вы со мной не согласны?» «Честно тебе скажу, даже не знаю, что и думать». «Так давайте посмотрим, что из этого выйдет». Повстанцы вновь выстроились рядами, возбужденно переговариваясь. Барак встал и направился к повозкам с провизией. Воувел бросил на меня подозрительный взгляд. «О чем это вы с ним шептались?» «У Джека в Лондоне жена и двое детей. Он переживает, как они там. В такие времена, как сейчас, лучше освободить свое сердце от любых привязанностей». «Вы полагаете, это возможно?» Когда мы добрались до поворота на Бриквелл, два десятка вооруженных людей вышли из общих рядов и двинулись по аллее. С ними был Барак, вне всякого сомнения, взявший на себя обязанности провожатого. Я с тревогой смотрел им вслед, понимая, что братья Болейн и их приятели вряд ли сдадутся без боя. Скорее всего, прольется кровь. Вскоре первые ряды нашей колонны оказались у моста через реку Яр. Это означало, что мы уже проделали более половины пути до Норриджа. Толпа, которая, по моим приблизительным прикидкам, насчитывало теперь около 2000 человек, остановилось. Люди по очереди проходили по узкому мосту. Некоторые молодые парни предпочли переправиться через реку вплавь. В изнуряющий жаркий июльский полдень окунуться в прохладную воду, вне всякого сомнения, было приятно. Я воспользовался возможностью посидеть на земле, глядя на дорогу, ведущую в Бриквелл. Воувелл отошел по какому-то делу. Обязанность следить за мной взял на себя старый солдат Гектор Джонсон, усевшийся на травку неподалеку. На поясе у него висел меч, на голове красовался шлем. «Жарко сегодня», — осторожно заметил я. «Нам, бывшим солдатам, не привыкать к долгим переходам под палящим солнцем», — проворчал он в ответ. «Да будет вам известно, я участвовал в Булонской битве и дрался в Портсмуте. В те дни, когда наш флот сражался в Соленте». «Я тоже там был», — проронил я негромко. «Вы? Но вы-то никогда не были солдатом», — презрительно усмехнулся он. «Сам я нет, но мои друзья были. Один из них служил командиром лучников. и пошел ко дну вместе с военным фрегатом Мэри Роуз. «Вот оно как», — произнес Джонсон уже более мягко и уважительно. «Представьте себе, я тоже был командиром лучников. После думал выйти в отставку, однако меня отправили на войну с Шотландией. Богом клянусь, эта проклятая война — пустая трата денег и человеческих жизней». Он невесело рассмеялся. «Как сказал в Бервике Джон Нокс, его друзья-шотландцы ничего против нас не имеют, хотя мы и протестанты. Однако они, их французские союзники, выбили нас из всех земляных фортов, построенных по приказу протектора. Что касается солдат, то они с той и с другой стороны дохли от голода и усталости. Когда прошло 6 месяцев, а мне не заплатили ни пени, я решил, с меня довольно. Взял и двинул домой. А теперь вот сражаюсь за справедливость вместе с мастером Кэтом». Несколько минут мы молчали, наблюдая, как людской поток узким ручейком перетекает по мосту. Потом я увидел вдалеке отряд возвращавшихся из Бриквелла. Головы у двух повстанцев были перевязаны, еще один хромал так сильно, что товарищам приходилось вести его под руки. Барак, к счастью, был цел и невредим. С ножа на конце его железной руки были сняты ножны, и он поблескивал на солнце. Численность отряда заметно выросла, как видно, за счет добровольцев бриквеллских крестьян. Я и спросил у Джонсона разрешение подойти к Бараку и поговорить с ним, и старый солдат кивнул в знак согласия. Приблизившись, я заметил 2 повозки, запряженные осликами и нагруженные провизией и оружием. Сзади брели 3 пленников со связанными за спиной руками. Повстанцы бесцеремонно подталкивали их вилами. В одном из них я узнал Леонардо Вайтерингтона, владельца Южного Бриквелла. По какой-то непонятной причине мятежники решили снять с него не только башмаки, но и штаны. Босые ноги помещика покрывал густой слой пыли, жирные белые ляжки, видневшиеся из-под рубахи, составляли разительный контраст с багровым лицом, искаженным злобой и страхом. Он споткнулся, и один из крестьян легко подтолкнул его вилами. Вайтерингтон испустил пронзительный вопль, заставив повстанцев расхохотаться. «Давай, толстяк, волочи попроворнее свою жирную задницу, иначе пустим тебя на сало!» — крикнул один из них. 2 другими пленниками оказались Джеральд и Барнабас Болейны. Они тоже были в одних рубашках, по лицу Джеральда струились ручейки крови. Я заметил, что повстанцы поглядывают на близнецов с некоторой опаской. Когда один из крестьянских парней ткнул Барнабаса вилами, тот повернулся и заорал: «Пошел к чертям, хамское отродье!» Барак, разгоряченный и взволнованный, подбежал ко мне. «Все их приятели улепетнули, но эти 2 молодчика поджидали нас в доме. Один с ножом, другой с топором. Богом клянусь, хоть нас было в 2 раза больше, драка выдалась славная. Любой на их месте сдался бы, если он не сумасшедший, конечно. Но эта парочка настоящих безумцев. Видели бы вы, во что они превратили дом. Сказать, что близнецы устроили там кавардак, значит не сказать ничего». Тут братья увидели меня. «О, горбатая крыса, ты тоже стал бунтовщиком? Значит, вскоре тебя четвертуют, а потом сдернут на виселицу. Мы непременно придем в Тайберн полюбоваться этим славным представлением». «Заткни пасть, или насажу тебя на вилы», — рявкнул один из конвоиров. Пленников подвели к телегам, замыкавшим процессию. Повстанцы провожали их смехом и улюлюканьем. Близнецы в ответ выкрикивали проклятия. Судя по всему, даже эта громадная враждебно настроенная толпа не внушала им ужаса. Уже не в первый раз я усомнился в том, что братья Болейн обладают здравым рассудком.